Глава восьмая. Дорогой князь, вы определенно уже в курсе, что вам был преподнесен в дар отнюдь непростой дом. Да уж. Я хмыкнул, вспоминая как заранее составленное герцогом письмо, так и того, кто мне его передал. Да уж, тот еще сюрприз. Прямо настоящий замок. С сомнением спросила жена, перечитывая письмо. В черте города. Скорее укрепленный дворец в готическом стиле, объяснил я. Или нечто похожее. Свободной территории нет, считай огороженный холм. На нем одно здание с отдельным гаражным выездом. Ни парка, ни озера, ничего. Зато внутри очень просторно. Места хватит на все. Защищенность. Проверим. Пиата уже бьет копытом, а зову тоже зудит. И Даймон. Виноватая улыбка сама по себе вылезла на мое лицо. Кажется, именно из-за него, а также из-за общего вида дворца, Дарквилл нам его и всучил. А может, аренда виновата? Хавен Гарден – один из самых престижных районов Нью-Йорка. «Говоришь, он воспитан и вежлив?» Кристина задумалась, подходя ко мне вплотную. «Да, очень приятный такой джентльмен. Зовут Аквариусом», — покивал я, обнимая девушку за плечи. «Только внешность». Американцы. Подавляющая часть их знати, как нам уже было известно, представлены бесчисленными баронами, делящими между собой эту огромную страну. По сути и смыслу, жителями глубинки, заведующими фермерскими угодьями и миниатюрными производствами. А такие люди в своем абсолютном большинстве верующие. С их точки зрения, такой великолепный дворец и такой милый, образованный и вежливый Даймон, пусть даже и выглядящий как человек с головой козла и багровыми глазами, сплошной сатанизм. Эта проблема была и у нас в семье. Кристина – человек верующий, хоть и без особого фанатизма. «Я все должна увидеть собственными глазами», – твердо сказала княгиня. «Когда?» «Позже», – решил я. «Сначала мы проверим все. Трижды». Я Дарквиллу не верил ни на грош, как и всему этому обществу без названий, но теперь мое недоверие распространялось со страшной силой и на отель «Континенталь», чей владелец мне даже не представился на собрании. Неприятно и нервно. Да. Только вот контракт с Даймоном дворца Шарпрок, Аквариусом, контракт на его гримуаре, заключал именно я. Козлоголовому, в отличие от всех остальных в этом городе, теперь довериться можно. Особые даймоны и гримуары, которые используются в качестве чего-то стационарного, для меня секретом давно не были, но не являлись и целью изучения. С ними все было довольно просто. Не все энергетические существа одинаково полезны, и не все умеют работать с маной живого человека, некоторые только с магией. Волшебники заключали с такими сущностями контракты, помещая их не в свои личные будущие гримуары, а в книги другого порядка и применения. Результатом стали вот такие хранители, которые, будучи помещенными на драконью жилу, то есть подземный источник магии, пусть даже и слабый, вполне могли навешать и полноценному волшебнику, если тот сунется. Правда, книги такие ценились невероятно и почти везде считались государственной собственностью. Понять подобное можно легко. Именно от подобных гримуаров зависит количество академий, ревнителей на сердечнике. Не таких, как гримуар темного камня Аквариуса, а побогаче, посолиднее. В общем, Даймон, гримуар и дворец шли одним комплектом, по сути, будучи неразлучными. Выстроивший этот мрачный дворец французский маг, изначальный хозяин Шарпрока, завязал большую часть магии крайне слабого источника на Даймона, буквально питая некоторые заклинания дворца через него. Сложная ситуация. С одной стороны, Шарпрок – идеальный подарок, привязывающий интересного и полезного изобретателя к стране. С другой стороны, очень и очень жирный. Моя паранойя волнуется. Как будто было этого мало, разговорник начал разрываться. Не теряющие ни секунды лишней герцоги натравили на меня своих ученых и инженеров. Константин, осознав, что у меня начинается запара, а значит, что продолжения банкета не будет, а будут лишь напряги и возможные просьбы поработать межконтинентальным такси, тут же засобирался домой, но не успел. Возле Константина Азова распахнулся портал, откуда тут же появилась высокая белокурая Эйна в цветах дома Азов. Следом еще одна. И еще. Ну, а потом вылезла и главная из них в виде Даралеи Азовой, истинной графини и матери нашего белобрысого трусливого друга. «Костя!» – широко всплеснула руками полу Эйна, умело закрывающая телом и ослепительная улыбка еще нескольких Эйн, выволакивающих из портала чемоданы. «А я так за вас переживала, так переживала! О, Кейн, дорогой, я так рада тебя видеть!» Меня даже обняли, легко прикоснувшись губами к щеке. Затем такой же участи подверглась и заглянувшая на огонек Кристина с нашей дочерью на руках. Тут искренности было намного больше, но все равно... Ради сохранения мира на отдельно взятом этаже небоскреба мне пришлось спиной закрыть Костю, которому разминало лицо Пиата. Видимо, пытаясь убрать гримасу недоверия, хотя это мог быть и спазм. В начале, то есть в первые несколько секунд вторжения, я подумал, что мой друг как-то чересчур нервно реагирует, а потом понял, что нет, не чересчур. Хитрая графиня прямо у нас на глазах сбегала из гнезда рода в бурной своей светской жизнью Нью-Йорк, заодно прихватывая с собой своего любимого сына. Последний, недавно рожденный и не очень любимый по этой же причине, оставался на Ларинине, на попечении других Эйн. За какие-то 5 минут Даралея надоела моей жене, а затем, выцеганив у меня номер разговорника, вызвала на этаж Говарда Стэтхэма, тут же договорившись с ним о номере пониже, а затем уехала на лифте, клятвенно мне пообещав, что она и ее сын в любое время к моим услугам, если вдруг что-то понадобится. Купленный этим с потрохами, я лишь предательски помахал вслед почти уносимому Азову, в жизни которого наступил теперь один большой вьетнамский флешбэк. Пиата махала вместе со мной. «Тебе его совсем не жалко?» – спросили мы хором друг друга, гадко улыбаясь. «Кристина!» Ставшая свидетельницей этого перформанса, лишь тяжело вздохнула, унося в комнаты гоблинши-китаянок зацелованную Эйнами дочь. Там мстительно терлась щеками о косы матери. Потом снова была работа. Пришлось участвовать в конференции спешно собранных научных светил и инженеров, пытающихся на гора за один день перевести переданные мной чертежи в реализуемый проект. Причем у них это вполне хорошо получалось. Беда пришла оттуда, откуда я ее ждал. Ко мне на кривой козе подъехал слащавый и вкрадчивый представитель из правительства, пылая жарким интересом. А не согласен ли будет князь Дайхард поделиться толикой своих знаний о искусстве управления силовым доспехом? Пришлось отказывать в крайне резкой форме, что привело к неожиданным последствиям. Меня настойчиво пригласили, а затем и отвезли в расположенный неподалеку особнячок, где уговоры попытались продолжить трое собравшихся членов общества, среди которых затесался и Элефар, явно чувствующий себя тут как дома. Он и лидировал в переговорах. «Кейн, давай будем друг с другом откровенны», — ездил он по ушам мне. «Ты ведь не можешь не понимать, что любые предрассудки теперь для тебя совершенно беспочвенны. Сословные, титульные, по происхождению — вся эта ерунда и чушь. Где угодно, но не в нашем обществе. Обстоятельства складываются таким образом, что Америка, как наша основная площадка для игр, срочно нуждается в стабилизации, централизации управления. Ее нужно привести к монархии. Ты же самый квалифицированный пользователь этих железяк. Что случится после того, как книгу найдут?» Отбросив мысль о том, чтобы закурить, я взял с подноса бокал выпивки с выдержкой раза в два старше себя самого. «А, Элефар? Ты спрашиваешь о том, что произойдет в глобальном плане?» — удивленно моргнул посланник Бога. «Не знаю, никто не знает». «Да и какая тебе сейчас разница, человек?» — брезгливо отметил другой из присутствующих, явный азиат. «Ты же человек!» — ухмыльнулся я. «Мне насрать на книгу. Я останусь на сердечнике. И уже, господа, имею тут кое-какое положение, кое-какие завязки. Можно сказать, сторону. Нужна ли этой стороне сильная Америка? Очень сомневаюсь». «Точно человек. Третий, сухой, желтоватый и желчный, лишь дернул уголком рта. «Да ты хоть представляешь, сколько идет игра?» «Нет», — ухмыльнулся я. «Но рассматриваю ситуацию с точки зрения именно человека, коротко живущего. Вы насильно меня затянули к себе по каким-то собственным причинам. Выдвигаете мне требования, исходя из ваших общих интересов. Некоторые я согласен принять во внимание, те, которые не пересекаются с моими личными интересами и целями. Но в остальном, господа, привыкайте к отказам». «Грубо и прямо», — тут же прокомментировал Элефар, перетягивая на себя внимание окружающих. «В чем причина такого подхода? Можете объяснить?» «Наши ресурсы и влияние представляют из себя месиво, в котором посторонний всегда будет чьей-то игрушкой», — отрезал я, допивая стакан одним махом, а затем продолжая пояснение. «Жертвой, разменной монетой, пешкой. Так что единственная стратегия, которую вы, господа, мне оставили, это дистанцироваться от вас и ваших движений как можно дальше. А в идеале еще и найти книгу, который я бы зашвырнул в свой мир, а затем запустил бы туда всех вас разбираться друг с другом». Такой пассаж привел присутствующих в молчание на пару минут. Пока они переглядывались, я лишь безразлично гладил рукоятку револьвера. «Что ж, разумно, почти», — наконец родил желчный. «Еще раз доказывает, что общую ситуацию вы, князь, считываете лучше, чем мы могли бы надеяться. Да, мы насильно ввели вас в наше общество, чтобы исключить ситуацию, когда Элефар получает лично такой козырь, что бы он там ни утверждал. Тогда, если вы не планируете как-то сильнее дестабилизировать обстановку в стране, я предлагаю поделиться с князем, господа». Внезапно прорезался маленький скромный Элефар, смотрящийся тут среди вельмож довольно нелепо в этом своем теле молодого незаметного парня, служившего когда-то в полиции. Он только что изъявил открытый интерес к поиску книги, так почему бы нам не протянуть ему руку помощи? Снабдим нашего знакомого материалами из общеизвестных каждому из нас, почему бы и нет? Ах ты ж хитрая задница! Хотя... почему бы и нет? если это не наложит на меня дополнительных обязательств», – твердо отрезал я. «Кроме посещения собраний», – нахмурился азиат, – «учитывая обстановку в Америке, они будут проходить каждую неделю по четвергам. Заваренная каша нуждается в присмотре». «Ну, хоть слух не произнес, что заваренная мной». «Ах, какой негодник этот Дайхард! Помешал кучке иномировых тварей вести их мирное дремотное управление местным человечеством». «Ожидайте материала к вечеру, князь!» – вздохнул Элифар. «А теперь еще один вопрос, если позволите. Как вам ваш новый дворец?» Нью-Йорк – город довольно новый, полный красок и противоречий. Здесь место находят как лучшие, так и худшие представители человечества во всем своем многообразии. Хотя, конечно, у любого вдумчивого наблюдателя сразу бы возник вопрос, что есть эти мифические лучшие представители? Те, кто помогает обществу больше, чем себе? Альтруисты? Патриоты? Это очень спорный момент, особенно с точки зрения наиболее преуспевающих членов этой короткоживущей смертной расы. Именно они и считают себя лучшими. Кстати, насчет короткой жизни. Два чернокожих, остервенело месящих друг друга ногами и руками на этом подпольном ринге, уже проиграли деньги главного приза на визит к стоматологу, но не обращали на подобные мелочи никакого внимания. Впавшие в раж люди, охваченные болью и яростью, просто уже видели в сопернике врага, которого надо положить любой ценой. Адреналин пылал, разбитые рты жадно хватали спертый и прокуренный воздух, кровь и слюна брызгала от каждого удара под крики и гам, распаленный зрелищем толпы. Человек в закрытом помещении, находящемся под потолком подпольной арены, бросив лишь один ленивый взгляд на сражающихся полуфиналистов, моментально вычеркнул обоих из бизнеса. Разрыв сухожилий на ноге одного, трещина в черепе у другого. Кровоизлияние в мозг, поврежденные нервы, только что появились разрывы на печени. Да, человек бы не смог за полтора десятка метров мимолетным взглядом все это увидеть и оценить, но то, что им притворялось несколько сотен лет, могло вполне. Эта способность, как и многие другие, позволили Бобу Уолшу стать королем преступного мира Нью-Йорка и оставаться им на протяжении уже трех десятков лет. Не самое завидное и спокойное положение, которое может занять участник великой игры, но это как посмотреть. Контроль над теневыми денежными потоками, информация из самых темных и грязных уголков мира, контакты со всеми преступными группировками мира, начиная с титана вроде синдиката и заканчивая бандами-однодневками, порождающими вот таких вот свирепо калечащих друг друга бойцов. Игра не терпит пустоты, но и не приемлет лишних элементов. «Мы одинаковы, Боб!» Гость короля, наблюдающего за приближающейся к концу схваткой, решил подать голос. «По крайней мере, в вере, что все должно быть режиссировано и подконтрольно. Отсюда возникает вопрос. Ты вообще собираешься сегодня что-либо говорить по поводу нового члена нашего маленького сообщества? Или же ты позвал меня лишь посмотреть, как два куска плоти вышибают друг из друга их бессмысленную жизнь?» «Неподконтрольного», — сухо уронил Уолш, вновь бросая взгляд на изнемогающих бойцов, упорно стремящихся причинить друг другу еще больше боли. «Неподконтрольного». «Чем он устраивает всех и каждого, кроме нас?» «Ты промолчал на собрании?» «Тогда речи не шло о том, что он изъявит желание участвовать полностью», — поморщился Боб. «Зато теперь у убийцы демона есть стартовая точка. А у общества новая перспектива». «Именно! Не у меня, Не у тебя, у нас всех. При этом щенок заявил о своем интересе, который пересекается с нашими, твоим и моим. Допустим. Но почему ты считаешь это проблемой? Подожди. Посмотри вниз. С песка арены уже убрали потерявших сознание бойцов. Сейчас люди Уолша их подлатают, наложив швы и забинтовав, а затем передадут тем, кто решит о них позаботиться, в чем бы эта забота ни заключалась. На песок уже выходят новые участники боев. Молодой, атлетичный серб со шрамом через все лицо, вооруженный некой помесью кастета и топора, а также японец с этим их узким смешным ножом для рыбы, выдаваемых представителями этой нации за полноценный меч. Негры дрались долго и вкусно, но остались одним куском. Теперь публике нужна разрядка, быстрая и смертоносная. Нечто, где выпускают кишки, раскалывают головы и отрубают конечности. Зрелище было предоставлено. Уверенный в себе азиат, занявший боковую стойку с мечом, попросту не ожидал того, что более крупный и куда более наглый серп неожиданно и неловко прыгнет вперед, грубо легая перед собой ногой. Он хоть и отшагнул в сторону отточенным приставным шагом, но это нисколько не помешало куда более высокому и массивному бойцу слегка довести удар, только уже не пяткой, а ступней. Нижняя конечность славянина, попавшая в верхнюю часть бедра хрупкого азиата, снесла того с ног, отбрасывая на песок. Чудом приземлившись с выходом на колено, серп тут же разогнул ногу в еще одном нелепом прыжке, падая грудью на спину меченосцу и прибивая пытавшегося подняться японца назад. Потом был серп, отжавшись на руке, резко воткнул свой топор-кастет прямо в шею возящегося под ним противника. Смерть! Меченосец не смог адекватно оценить расстояние до необычайно крупного оппонента, за что и поплатился. «Так я и предполагал», – кивнул сам себе Уолш. «Ученик мастера меча, проведший 5 смертельных дуэлей, совершенно ничего не смог сделать в реальном бою. Даже если бы он попал мечом по серву, то вряд ли бы смог нанести смертельную рану, которая бы того быстро убила». «Ты хотел, чтобы я провел аналогию, Боб?» – с полуулыбкой поинтересовался его гость. «Да». «Я хотел, чтобы ты провел аналогию. Стань серьезнее». «Не могу. Мне хватает серьезности в жизни». «И поэтому компанию тебе теперь составляет жаба?» «Нет, она мне составляет компанию во всех ипостасях». Жаба тоже присутствовала в ложе. Огромная, толстая амфибия, весом почти под 100 килограмм, она невозмутимо сидела в кресле для гостей, периодически слегка надувая свой горловой мешок. Взгляд Уолша, точнее существа, известного как Боб Уолш, говорил ему о том, что это самая обыкновенная жаба необыкновенных размеров, а появляющиеся в пасти у этой жабы насекомые там просто материализуются из ниоткуда. В остальном, спутница его гостя не представляла для теневого короля Нью-Йорка какого-либо интереса. «Мне кажется, что она ключ», — с легкой улыбкой поделился с Бобом собеседник. «Подсказка от книги. Сноска внизу страницы. Намек, что ей надоело нас ждать. А вот Дайхард, знаешь, он может быть как намеком, так и посланником нашего прекрасного приза. По крайней мере, он совершенно уникален, поверь мне на слово». «Я не люблю, когда мне намекают», — отрезал Уолш, разворачиваясь к собеседнику. «Поэтому предпочту не понять намека демонстративно, даже от нее. Я могу на тебя рассчитывать, как и всегда, мой друг, как и всегда. Жаба после этих слов недовольно пошевелилась, задрала заднюю лапу и прошлась ей по собственному боку, почесывая его.